Смех как инструмент сверхсознания. Сильная душа, сознающая свой бессмертный материал и неисчерпаемый океан своих вечно текущих энергий, по ту сторону мысли слышит детский смех. Шри Аурабинда. Не слушай тот поверхностный голос, который заставляет тебя злиться, требовал Дон Хуан. Вслушивайся в глубинный голос, который будет направлять тебя, начиная с этого момента. Тот голос, что смеется. Вслушайся в него и смейся вместе с ним. Смейся, смейся. Карлос Кастанеда. Активная сторона бесконечности. В реанимации врач спрашивает у пациента с торчащим из спины топором. «Вам очень больно?» «Да нет, только когда смеюсь». Анекдот. Человек, как дитя природы, как создание Божье, щедро наделен целым рядом свойств, способностей и механизмов, об истинном назначении которых – он либо не подозревает вообще, либо только начинает постигать их скрытый смысл, робко и неуклюже используя лишь верхний слой их непроявленных возможностей. Так, например, наша, казалось бы, вполне заурядная способность издавать звуки при соответствующем ее использовании открывает доступ не только к управлению психосоматикой организма, но даже к ощутимому влиянию на внешние физические процессы. Произнося определенные звуки, пропевая их сочетание, можно, скажем, остановить кровь, улучшить зрение или вылечить сердце, зажечь огонь, изменить физические характеристики воды и даже активизировать свой божественный потенциал. На этом основана вся мантра-йога. Этим же во многом определяется трансформирующая сила канонических молитв и народных заговоров. Оказывается, что даже в таком естественном и, казалось бы, незамысловатом процессе, как дыхание, заложена, тем не менее, возможность глубочайшей трансформации человека, совершенствованию его физики и энергетики, а главное – к пробуждению его духовного начала. Подробно этот вопрос исследуется в йоге, хоть сама возможность издавна используется во многих оккультных и религиозных школах, даже в христианстве. К сходным состояниям приводит умение управлять своим вниманием и способность к его концентрации на тех или иных важных центрах, скажем, на пресловутом третьем глазе или на области копчика, хранилище кундалини, некой космической змеиной силы. Стоит также упомянуть, что все органы и центры человеческого организма имеют странное соответствие определенным точкам и зонам, сконцентрированным в самых неожиданных местах – на ладонях, на подошвах, на скальпе, на радужке глаза, на ушных раковинах, на лице и даже на поверхности языка. Состояние этих точек отражает состояние всего организма, и через воздействие на них возможно вносить коррективы в его работу. То есть выясняется, что существует возможность через вполне конкретные, хоть и весьма специфические манипуляции с психикой или физическим телом, вскрывать и пробуждать в человеке целый ряд удивительных и традиционно несвойственных ему способностей и состояний, обычно называемых ситхами, чудесными способностями. И сам по себе напрашивается вывод, что в нас присутствуют заложенные как бы впрок и до поры до времени спящие механизмы, через которые возможен доступ к непроявленному потенциалу хозяйской творческой энергии и возможности стремительной духовной эволюции. Причем было бы весьма неразумно, да что там, попросту неуважительно к воле богов и Вселенной именно так все задумавших, не попытаться этот потенциал реализовать. К настоящему времени одним из таких механизмов, причем самым известным, хоть и наименее изученным, самым перспективным, но наименее серьезным, самым доступным, но наименее используемым, самым объединяющим и божественным, но почему-то отлученным от канонической церкви, представляется смех. А техникой, и пока единственной, позволяющей сознательно использовать это малоуправляемое и достаточно спонтанное качество нашего сознания, является внутренний смех. Продолжая наше исследование, хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. Мы уже говорили, что смех начисто отсутствует у животных. Но, как это ни странно, смех часто отсутствует и у людей. У людей с очень молодыми душами и привязками к грубым физическим ощущениям. То, что они называют смехом, всего лишь насмешка. Сарказм, скалозубие и истинным смехом не является. При таком смехе активно работает ментал, происходит оценка и возникает осуждение, чем подпитывается программа собственной значимости. И как результат провоцируется разрушение как на внутреннем, так и на внешних планах. Это даже не нижний уровень смеха, это антисмех, это смех как бы в минус-фазе. Такой смех действительно приближает смеющегося к тому, что в рамках религии зовется дьяволом. Именно этот негативный аспект мнимого смеха и осуждается в православии. Он столь же неприемлем и неприятен как в быту, так и в широком социуме. Он порождает цинизм, пошлость и нетерпимость. И лишь по ошибке, из-за скудности языка нашего, он также зовется смехом. В отношении же смеха истинного в Писании сказано следующее. «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Притчи. Хотя нужно сказать, что в какой-то степени опасения отцов канонической церкви не совсем беспочвенны и являются вполне закономерной реакцией на отголоски полуживотной древности человеческой, еще живущей в нас. Есть мнение, что многие психические болезни, деструктивные программы и странные наклонности как бы воспроизводят первобытные инстинкты наших предков и отражают особенности их дикой психики. То есть оказывается, что в глубинах нашего сознания все еще живет некий дикий палеантроп, оказывающий на нас ощутимое влияние и подчиняющий своей воле. Прав был Евгений Евтушенко. Я с каплей крови при порезе пальца роняю из себя неандертальца, и он мне шепчет, скрытый в тайном гене, не лучше, если б мы остались в пене. Вот и выходит, что наше подсознание буквально одержимо некой древней сущностью и во многом подчинено ей. Именно эту животную и, можно даже сказать, сатанинскую особенность обнажает у некоторых людей присущий им смех, все осуждающая насмешка. Но не стоит пугаться сказанного, суетиться и бегать в поисках экзорциста, специалиста по изгнанию бесов. Древние люди, так же, как и животные, не могли смеяться. А вы можете. И теперь у вас есть исключительная возможность уйти от этой древнейшей зависимости, разрядив в себе нереализованные инстинкты своего неандертальца. Разработано множество приемов и способов для проникновения в сознание. И достаточно жестких, наподобие классического гипноза и психофизиологического кодирования, и весьма мягких, таких как методики Луизы Хей и Хосе Сильвы, как НЛП и суггестивная лингвистика. Однако не вызывает сомнений их искусственность, и поэтому нам гарантирована негативная реакция подсознания на насильственное вторжение в святая святых. Но ведь существует естественный, безопасный и, что самое главное, очень эффективный и доступный всем способ вхождения в контакт с подсознанием. Раджниш по этому поводу говорил: когда вы действительно смеетесь, внезапно ум исчезает. Смех – это одна из самых красивых дверей, чтобы попасть в неум. Зачем мы стремимся попасть в подсознание? Ну, уж точно не для того, чтобы ввести туда дополнительные записи, пусть даже такого характера. Я гений. Глупо кодировать себя на то, чем мы уже являемся. Да и вообще любое кодирование по своей сути нелепо и разрушительно. Мы вскрываем смехом подсознание с одной только целью – освободить его от присутствующего в нем шлака ненужных искусственных программ и разрядить их смехом же. Это очень важно. Появившиеся в последнее время исследования говорят о бесперспективности попыток посредством лишь словесной терапии воздействовать на программы, которые глубоко растворены в нашем теле. Психотерапевты работают лишь с верхним слоем записей, а в случаях программ, присутствующих на уровне клеток, эффективность их работы стремительно падает. И требуются уже более серьезные мероприятия, которые, однако, классическая психиатрия не признает. В рамках нашей школы мы используем для этого удивительно эффективный внутренний смех. Практикуя его, мы предельно ослабляем доминирование ментала над нами. Сложная машина мыслей как бы останавливается. Но странное дело, глупей от этого мы почему-то не становимся. Скорее напротив, смех, выключая искусственные программы, позволяет обрести истинную разумность, так как именно в таком нементальном состоянии через ощущение приходит понимание того, какую значительную часть жизненной энергии эти программы стягивали на себя. Зато теперь вся освобожденная смехом энергия непрерывно утверждает нас в новом качестве, наполняет оптимизмом и желанием жить. Хаоса мыслей нет. Несколько непривычно, но насколько ярче и красочнее становится ощущение. Осознание всего делается более отчетливым и позволяет глубже и убедительнее ощутить все, ранее казавшееся спорным и зыбким. В таком состоянии длящегося внутреннего смеха и ментального затишья возможно даже читать, хоть при этом не происходит считывание по одному слову, как прежде. Мы воспринимаем уже некий информационный поток, словесно не обусловленный. Тот, кто занимался техниками скорочтения и специально тренировался в выключении внутреннего проговаривания, хорошо понимает, о чем речь. Но все же главное, что при этом словно выключаются ментальные программы. В таком состоянии исчезают и становятся прозрачными границы пресловутой зоны комфорта. Вы депрограммируетесь, как компьютер, и становитесь реально свободными. Таким вот смешным способом решается задача фантастической емкости и сложности. Очень просто решается. Приятно, что все вышесказанное весьма легко проверить. Отследите любую включившуюся в вас программу: лень, страх, искусственно вызванное сексуальное возбуждение, желание закурить, недовольство чем-либо, беспокойство, желание выпить, расслабиться у телевизора или съесть что-нибудь сладкое. Включите смех и отслеживайте изменения своих состояний. Не надо слушать ничьих советов. Не стоит верить никому и ничему, в том числе и этому тексту. Просто смейтесь и прислушивайтесь к себе, но будьте при этом честны. Не допускайте ни малейшего внутреннего насилия над собой. Вы готовы принять все, любые ощущения, вы лишь честно отслеживаете, что же у вас там внутри происходит. А там сплошной веселый звон. Это лопаются и бьются стеклянно-прозрачные, невидимые вами ранее программы. И вы обретаете все большую свободу в поступках, чувствах, поведении. И с удивлением отмечаете, сколь многое, ранее казавшееся нормальным и единственно возможным, в действительности оказывается нелепой и коварной программой. И уже с большим пониманием читаете у Оскара Уайльда: «Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины». И у Бернарда Шоу: «Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от желания вас повесить». И даже, кто бы мог подумать, у Махатмы Ганди: «Не будь у меня чувства юмора, я бы давно покончил с собой». И уже лучше понимаете Вольтера, сказавшего: «Что сделалось смешным, не может быть опасным». И улыбаетесь вместе с Ежи Лецем: «Максимальным чувством юмора обладают умершие. Они смеются надо всем». Эрик Берн в книге «Люди, которые играют в игры», описывая типичный сценарий поведения мошенника, делает следующее замечание. Опытные мошенники опасаются людей, которые смеются, обнаружив, что их обманули. Почему? Потому что смеющийся человек перестает быть жертвой во всем. И это главное. Социум, в котором мы пребываем, уже давно перестал быть отражением нашей сути. Его интересуют лишь наши кукольные обличья. Он стал матрицей, тупо подгоняющей все свои элементы, то бишь нас, под некие усредненные, абсолютно нереальные и выгодные лишь одному ему стандарты. Это своего рода прокруст, пытающийся уложить в свою кровать эталон достойного ее идеальных размеров. Но, увы, Всех приходится немного подравнивать, кому ноги укоротить, а кого, напротив, растянуть почти вдвое. Обратите внимание, любой тоталитарный режим серьезен. Любой – фашизм, социализм, религиозный фанатизм. При социализме была возможна лишь сатира, то есть высмеивание. При фашизме и того меньше. Почему так? Вернон Вульф, создатель холодинамики, писал: «Когда люди становятся серьезными, они отдаляются от целостной динамики, уходят в линейное, кукольное мышление. Серьезность уже подразумевает готовность забыть о цельности». Раджниш по этому поводу говорил: «Серьезность – это просто болезнь души, и только больные душой могут обращаться в рабов». Смех же по своей природе разрушителен и губителен для всего, что остановилось в своем движении, закостенело в развитии. Смех – это сила обновления и движения. Поэтому юмор и смех всегда активизируются и выходят на первый план в периоды социальных изменений, мощных внутренних общественных подвижек. Но смех всегда стихиен и, следовательно, мало управляем. Социум в попытках самосохранения, понимая, что впрямую ему с этим качеством не справиться, поступает коварнее и хитрее. Он огрубляет и опошляет смех, вновь низводя его до уровня примитивной и безопасной для него насмешки. Вот почему, кстати, такие качества, как пошлость и грубая безвкусица, столь же характерны для переходных периодов. Вывод из всего вышесказанного прост. Смех есть созидание через разрушение грубых, разъединяющих оболочек ментала, дробящих целостный мир на отдельные фрагменты. Созидание целого через объединение его элементов, освобожденных от разрушительных программ. Умение с улыбкой воспринять себя и события, в которых вы участвуете, то есть сохранить чувство юмора в любой ситуации, возможно лишь при одном условии – способности увидеть со стороны как себя, так и все происходящее с вами. В любых стрессовых, драматических ситуациях вам может помочь следующее – пока еще чисто логическая схема. Данная ситуация смоделирована вами же, как духовным существом, еще до рождения. И испытание в виде некой проблемы, которую вы проходите сейчас, это ваш выбор, сделанный еще до вашего вочеловечивания и совершенно необходимый для дальнейшего духовного роста. По условиям игры, которые вы приняли до воплощения в физическом теле, память об этом вами утрачена. И только поэтому все свои невзгоды и беды вы воспринимаете с недоумением и обидой, как незаслуженное наказание непонятно за что, иногда бунтуя и не соглашаясь с ними, а иногда покорно и обреченно влача свой жалкий жребий, но и в том, и в другом случае, не выполняя изначальной задачи, поставленной перед собой же. А она очень проста и заключается лишь в необходимости восстановления утраченной цельности через согласие и приятие любой ситуации, через приятие абсолютно всех ощущений, сопутствующих этой ситуации. Какое бы внешнее выражение не имели события вокруг, хозяин всегда и в вас, и в вашем окружении един. А значит, вы непрерывно взаимодействуете лишь сами с собой. Все вокруг – это и есть вы. Даже если в данный момент вы, но уже в чьем-то внешне отличном от вас обличии, как-то и обижаете себя же. Осознание этого приводит к ненужности дальнейшего испытания, и события гармонизируются. Но для подобного восприятия себя и ситуации, для того, чтобы ментальная логика сменилась вызывающими доверие ощущениями, совершенно необходим некий внешний взгляд. Необходима возможность наблюдения себя со стороны. Для начала хотя бы в стрессовых ситуациях, но в идеале непрерывно. Такую возможность мы обретаем, вскрыв и использовав еще один, более тонкий и более тотальный способ внутреннего смеха. Хочется сразу предупредить, что подходить к этому уровню смеха следует лишь хорошо освоив и наработав до естественности предыдущие два. В противном случае вы можете просто не ощутить ничего и вряд ли сумеете оценить то новое, что вам предлагается ввести в свое существование. То, что вам будет предложено, внешне будет мало отличаться от предыдущих техник смеха, но это лишь на первый взгляд. И истинную ценность вашего нового приобретения – вы, возможно, сразу и не разглядите, но это только поначалу. Так уже очень скоро вы отчетливо ощутите, как что-то в вас меняется качественно и тотально, что вы в чем-то и не вы уже, но становиться вновь беспомощным и от всего зависимым вы вряд ли теперь захотите. Итак, вам предлагается новый уровень смеха, при котором вы смех как бы подселяете к себе, предлагая ему теперь всегда быть на страже вашей целостности с собой и с миром, причем не только напоминая о хозяйском статусе, но более того, непрерывно вас в нем утверждая. Вам предлагается стать смехом. Вам предлагается вспомнить свою изначальную вселенскую божественную гармонику, позабытую и утерянную некогда. Вам предлагается ощутить себя первозданной вибрацией того самого слова, что было изначально. Вам предлагается сейчас сделать первый смелый шаг к этому. И этот шаг выглядит до смешного просто.